«Ну да», — подумал я, — «ну да, это на вашей-то работе, глава охранной службы империи, нужно доверять людям и говорить о них хорошие. Это я и делаю», — заверил я. «А мертвых либо хорошо, либо ничего, они мертвы, это хорошо». Он поморщился, посмотрел на меня с укором. «Ладно, теперь нужно думать, как этот пожар повлияет. Если, конечно, как-то скажется, все-таки Долгоруковы самые упрямые, кого я только встречал. Ты сам только не заносись и никаких шагов не делай». На третий день газеты скупо известили, что во внезапно разразившейся грозе, когда молния пробила здание насквозь и оставила глубокую воронку в земле, погибли 8 человек из рода Долгоруковых, сам глава рода, один из сыновей, 4 внука и 3 из его жен. Мое сердце дрогнуло, укол совести силен. Я поспешил напомнить, что весь этот род, что уцелел из глубин веков, как был зверьем, так им и остался. Но зверем хорошо быть среди овец. Но если одна из овец сбрасывает шкуру и оказывается даже не волком, а вообще чем-то пострашнее, судя по Ольге Долгоруковой, там все пропитано злобой и недоверием ко всему, что не является Долгоруковыми, это впитали сами и вдалбливают детям. А что погибли и невиновные? Они виновны, вот и все. Долгоруковы виновны. Любой из них, имея возможность, с наслаждением меня убьет, а еще и на куски порежет, они же блюдут старинные традиции. Так что без мерехлюнди, Ватбальский, ты живешь в этом времени и по его законам. Старайся по своим, но не слишком усердствуй, а то такого и куры лапами загребут. Часть 3. Глава 1. Усилиями канцелярии Его Величества была создана комиссия, что рассмотрела пожелания брачующихся, так и написали, брачующихся сторон и назначила дату помолвки через 2 недели. Церемония состоится в Зимнем дворце, император лично проследит, чтобы ссора была улажена миром. 2 недели, за это время либо Ишак умрет, либо падишах, но точно не Ватбальский, если примет надлежащие меры. Понятно, Долгоруковы постараются даже до помолвки не допустить, это же какое пятно на безупречной репутации людей жестоких и безжалостных. В доме насчет безумной идеи императора я промолчал, Василию Игнатьевичу вредно волноваться, Пелагея Осиповна тоже раскудахчится, милые вы мои, о моей тетушке лучше не знать и не ведать, это разовьет бурную деятельность насчет пышного обручения, а я, хотя и сквозь зубы, согласился разве что на простую помолвку. Я молча ушел во двор, где Бровкин собрал гвардейцев, Перепелица привел своих, я кивнул в сторону первых, что доверились мне и принесли клятву крови. Тадеуш, Антон и Элиазар, самые подготовленные из нашей гвардии, скоро и вы их догоните, но пока что они по праву старшие в отряде, что и есть наша армия. Нам предстоит разработать сложную схему. До вас уже дошли слухи насчет моей свадьбы, по их лицам я видел полнейшее непонимание, Тадеуш спросил испуганно. Что-то случилось? Случилось, подтвердил я. Наш конфликт с Долгоруковыми пытаются решить с помощью женитьбы, меня и Ольги Долгоруковой. Я бы отбоярился, но решение насчет свадьбы принадлежит самому императору, самодержцу нашему. Конечно, сперва помолвка, но меня попытаются устранить еще до начала помолвки. Бровкин спросил быстро. Здесь, в имении, здесь тоже пробуют, сообщил я, сами знаете. Еще не устали трупы таскать в лес, попытаются по дороге, но до столицы ничего не получится, а вот от моего дома до Зимнего дворца придется прорываться с боем. Бровкин уточнил. А от Зимнего до вашего дома на Невском, там самое главное, сообщил я бодро. Хоть после помолвки я уже жених, но и женихов бьют. Мы готовы, заявил Бровкин и выпятил грудь, хоть с армией Долгоруковых, хоть с самим Шамаханским царством. Еще и золотого петушка заберем. Армию Долгоруков не двинет, сообщил я. Государь-император следит, но наемников собирается всей России. Денег у рода куры не клюют, с этими легко. На этот раз командовать будут люди Долгорукова, предупредил я. Среди них будут и сильные маги, и опытные военачальники. Но ведь император, Долгоруков скажет, эти люди уже неделю как уволились и теперь сами по себе, род за них не отвечает. Если не удастся меня убрать до помолвки, то после обрушатся всей мощью. Я выглядел для них собранным и уверенным в себе, но, если копнуть, я и был собранным и уверенным. Понятно, никакой помолвки не будет, Долгоруковы костьми лягут, только бы не допустить такого позора, да и я сидеть не буду. Не получится у них, получится у меня. Помолвка в мои далеко идущие планы не входит, даже в краткосрочные. Горчаков снова изумился, увидев в холле на столике для писем и открыток коряво написанную записку. «Приезжай», — дорогу поправил. Отква, даже не сомневался, уже который раз находит на столике послания от меня, доставленные таинственным образом. Как можно среди слякотной зимы и непролазной весны поправить дорогу, он не представлял и, сгорая от любопытства, велел шоферу подать автомобиль к подъезду, оделся, захватил подарки для Сюзанны, уважает ее безмерно, перекрестился и отправился в тяжелый, как он полагал, путь. Я встретил Горчакова на крыльце, его автомобиль как раз проезжает под аркой ворот. Горчаков выскочил из машины, не дожидаясь, пока шофер припаркует, прокричал с радостно выпученными глазами. «Что у тебя за дорога? Что за дорога? Мы сперва трусили, она все еще залита грязью, но там ни рытвины, ни колдобины, словно гонишь по гранитному паркету, слегка залитому грязной водой». «Да пустяки», — сказал я скромно, — «пора начинать лес вывозить в столицу. За зиму наготовили целую гору, дорога должна быть исправной». «Но как?» — вскрикнул он. «Как? Нигде следов работы». «Да», — согласился я, — «пришлось повозиться, пока убирал следы грандиозной стройки. Месяц ухлопал, мои строители измучились, но, вижу, ты рад». «Не то слово», — воскликнул он. «Пойдем в мой кабинет», — сказал я заговорщицки. «Там такое покажу». «А где Сюзанна?» «В академии», — ответил я, — «то есть в лицее. Вольно определяющаяся, вообще может посещать, когда изволит. Нам, самцам, таких вольностей не дождаться. Увы, неравноправие. А ты когда был последний раз на занятиях?» «Я сдал экстерном», — напомнил я, — «а на сессии обязан быть, как граненый штык. Прошлая была на Новый год, следующая в мае. Сюзанна, судя по времени, явится через час-другой. Пойдем, увидишь, ахнешь. Еще удивительнее, чем твоя дорога. Себя, что ли, все увидишь». Пока шли по коридору, он сбавил шаг и чуть придержал меня за рукав. Лицо стало озабоченным, сказал чуть ли не шепотом. «Слушай, до меня дошли слухи о вашей ссоре с Долгоруковыми, а потом и это странное решение его величества. Даже не знаю, что сказать». «И не говори», — согласился я. «Все так плохо?» «Неоднозначно», — признался я. «Ты вот, такой изощренный в дворцовых интригах, и то не знаешь, хорошо это или плохо с этим договором. Я тоже не знаю. Потому давай просто займемся делами. Еще 2 недели впереди». «Давай», — сказал он с заметным облегчением. «Если это тебя не трясет, если можешь заниматься чем-то еще». «Еще как могу», — заверил я. «Заходи». Я распахнул перед ним дверь, он гость. К тому же сын светлейшего князя и канцлера Российской империи. Горчаков шагнул и сразу остановился. «На моем столе куча бумаг с чертежами, а еще и на стене огромный лист с изображением чего-то странного, похожего на большую механическую рыбу, толстую и опутанную канатами. Рассмотрел?» — спросил я. «Добро пожаловать в новый дивный мир. Это вот чертеж аэростата, способного действовать на верхней границе стратосферы. Это где-то 60 верст от Земли. Еще чуть и упрется в хрустальный купол, которым Господь оградил Землю». Он смотрел, как коза на Парфенон, поднял растерянный взгляд на меня. «А купол прозрачный?» «Да, конечно», — заверил я. «Иначе бы солнышко нам не светило, оно ж с той стороны купола». Он сказал со вздохом. «Ты все говоришь с таким серьезным видом и так уверенно, я готов в самом деле поверить в хрустальный купол. Видел же на картине, как монах добрался по самого края мира и, сунув голову под купол, рассматривает колеса и рычаги небесной механики». «Это другое», — сказал я, — «в управляемый аэростат поверить труднее, но надо». Он долго смотрел на чертеж, обвел взглядом бумаги на столе, везде рисунки аэростата, наконец повернулся ко мне, я впервые увидел сомнение на его лице. «Если это так, почему их не начали строить в Англии, Франции?» «Почему не начали?» — переспросил я. «Строит, но не спеша, других забот хватает. А построить большой аэростат – это не огород вскопать, а народу, даже так называемому просвещенному, это неинтересно». Он волнуется, что вовремя не узнает изменения в моде и ударит в грязь лицом с неверно подобранным платком на шее, когда явится на такой нужный и важный бал, без которого просто и страна не выживет. Он чуть поморщился, сам всегда тщательно подбирает как платок на шее, так и платочек для левого кармашка костюма. «Ну перестань, потому», сказал я тем же тоном, «к тебе просьба, поговори с отцом насчет перспективности постройки аэростатов именно у нас, в России. Нам нужны куда больше, чем в любой стране Европы. Я не войну имею в виду, Саша, а доставку грузов в Сибирь и обратно». Его лицо помрачнело, потом посмотрел на меня с подозрением во взгляде. «Но ты же не будешь ждать помощи от канцлера Российской империи, начнешь, ты же отчаянный, дирижабель», — ответил я веско, — «это не чихуа», — чихнул. «Дорого, трудоемко, затратно. Лучше, если это будет в руках государства. Его не жалко, я патриот, но умеренный патриот. Мы проиграли Крымскую, только начав, и все из-за технической отсталости. А эти вот аэростаты могут стать будущим всего мира. Но дело трудное и долгое. Однако надо начинать сейчас, иначе как получить преимущество? В Англии их уже строят, но германцы опередят, гады». Он снова посмотрел на чертеж все еще с недоверием, переспросил нерешительно. «А точно ведутся работы насчет их управляемости, еще с прошлого века», — заверил я, «когда вошли в моду монгольфьеры. Просто все делается на ощупь, потому и растянуто на века, не так куда чаще, чем так и надо». Он покачал головой все еще с недоверием. «Это господство в воздухе, а на какую высоту могут?» Я отмахнулся. «Считай, на любую. Никакая пуля с земли не долетит». Он нервно сглотнул. «Это такое преимущество, такое». Я напомнил. «Ломоносов сказал, могущество России будет прирастать Сибирью, но в Сибири пока недостаточно дорог, есть только одна устаревшая чугунка, хотя да, там рельсы уже железные, но шпалы нужно ставить ближе одна к другой, иначе дорога быстро выйдет из строя. А на управляемых аэростатах можно лететь через болото, тайгу, горы. Только, Саша, поговори с отцом, но больше ни с кем, хорошо?» Он кивнул, ответил послушно. «Хорошо, тебе виднее. Погоди, а что это тайна? Ты же сказал, аэростаты в Европе везде делают. Так можно еще 100 лет делать», — пояснил я, вяло, медленно, с оглядкой. «Но если держать в уме основные преимущества управляемых аэростатов, будем называть их дирижабелями, то нам всем нужно хвататься за них. Это огромная грузоподъемность и дальность перелетов, особенно из-за масштабов нашей богоносной». «Какая? Дирижабель может идти неделями», — пояснил я, — «в смысле, лететь. Хотя он не сколько летит, сколько двигается под влиянием, ладно, эту часть опустим. Садиться на землю ему не обязательно, достаточно причальной мачты, и места на земле не занимает». Он кивнул, хотел что-то сказать, но я услышал довольный голос Маты Хари. «Прибыл ваш грозный финансовый директор, Сюзанна», — сказал я вслух. Автомобиль Сюзанны въезжает во внутренний двор. Он сразу оживился, сказал быстро, даже не спросив, откуда я это узнал: «У всех свои тайны. Пойдем встретим, у меня для нее подарок». «Конечно, Горчаков — кровь и плоть этого мира, никакой фантазии, точно займет высокий пост в руководстве Российской империи». Я смотрел, как он достает из сумки деревянную шкатулку с затейливой резьбой по крышке, подмигнул мне, приоткрыл, показывая сокровище. «Ну да, все ожидаемо, для Сюзанны приготовил драгоценное колье, я даже не стал спрашивать, сколько такое стоит, неприлично, но видно же, безумно дорогое. С другой стороны, понятно же, сын светлейшего князя не может дарить простые вещи. Сюзанна, как все женщины, безумно обрадуется, как и папуасы, обожает блестящие камешки. Правда, блестящие камешки любят еще и вороны. Мы встретили нашего блистающего финансового директора на входе». Горчаков расшаркался обеими ногами, галантнейшим образом поцеловал ее розовые с холода пальчики. «Мне кажется, он просто счастлив находиться в ее обществе. Все-таки парень умный и постоянно работающий над собой, а окружен красивыми и богатыми дурами, что смотрит на него вроде влюбленными глазами. Как же, сын светлейшего князя, канцлер Российской империи, завидный жених, надо расстараться, такая ценная добыча». Сюзанна воспринимает его как хорошего приятеля ее босса Водбальского, смотрит дружески и весело болтает на любые темы, не пытаясь понравиться, а так как барышня дико умная, то Горчаков, сам не дурак, просто тащится от общения с нею. Мы вернулись в мою комнату с чертежами дирижаблей, но вслед за нами заглянула Любаша, пропела нежным голосом: «Обед сюда или в столовую?» «В столовую», — решил я. «У нас гость, княжич Горчаков, что вельможно снисходит до бедного барона. Это праздник». Любаша исчезла, а Горчаков сказал обиженно: «А это вот совсем не смешно». Сюзанна поддержала его: «Саша давно стал нам другом, зачем обижаешь?» «Это я подлизываюсь», — сообщил я, но почувствовал себя малость виноватым. Горчаков изначально держался по-дружески, никогда и ничем не подчеркивая свой высокий статус. «Да и вообще, могу же я, такой замечательный и красивый, иногда сглупить? Мне это нужно, потому что быть совершенством, как Мэри Поппинс, ужасно тяжело и ответственно. Они переглянулись, как такая Мэри Поппинс, не знаем такую, но вот обед, это всегда хорошо, Ватбольский наконец-то и ему начал уделять внимание. Глава 2. Так и дальше думайте, сказал я себе, пусть хоть в этом буду как усе, хотя на самом деле это Любаша взыграла, старается, дескать, путь к сердцу мужчины лежит через желудок, но на самом деле это путь мужика. Но даже здесь мало кто знает разницу между мужиком и мужчиной, а я из того времени, когда мужчин вовсе не осталось, одни мужики, у которых даже брюк нет, одни штаны. Горчаков наконец вытащил из-за спины шкатулку, просиял лицом и протянул ее Сюзанне. «С днем рождения, Сюзанна!» Она опасливо взглянула на шкатулку. «Мне, но мой день рождения!» Он сказал горячо. «Для меня он каждый день, Сюзанна!» Она взяла шкатулку, с осторожностью приподняла крышечку, охнула, глаза ее засветились. Мы с Горчаковым с удовольствием смотрели на порозовевшие щечки, вот уж в самом деле снежная принцесса, а она прошептала нежнейшим голосом. «Как прекрасно! Какой мастер такое сделал? Спасибо, Саша! Это лучший подарок в моей жизни!» «Будут и лучше», — заверил Горчаков, тоже очень довольный ее реакцией. «Вы прекрасны, Сюзанна! Множество мужчин вас хотят бросить все сокровища мира к вашим ногам. Пойдемте в столовую», — предложил я. «Нажремся, повод подходящий. Молодец, Сюзанна, у нее и день рождения в нужное время». В столовой едва расселись, не по церемониалу, а поближе друг к другу. Распахнулись двери и двое слуг внесли на широких подносах блюда с соленой белугой и лососевую икру в расписных деревянных чашах. Уже понятно, что дальше пойдут жареные гуси-лебеди, а закончится сладостями, хотя я как раз с них бы и начинал. Пока расставляли, Горчаков принюхивался и присматривался, наконец сказал с изумлением: «Царский стол попроще». «Наш император аскет», — ответил я, — «а я простой барон, только-только лапти снял. Начнем, потом буду вас дирижабелем мучить». «После такой белуги», — сказал Горчаков, — «можешь мучить, мне будет все равно хорошо». «Эх», — сказала Сюзанна, — «ко мне приезжала одна из наших суфражисток, но ничем таким угостить ее не удалось. Я ей даже двигающиеся картинки на стене показать не успела». Я пробормотал, намазывая ножом на срез калача толстый слой икры. «Вот уж попалась, бедняжка. С нашими мужчинами ей не дождаться желаемого», — Сюзанна сказала с намеком. «Но однажды получилось. Я почувствовал, что мой взгляд сам по себе уходит в сторону, словно я попался на краже или прилюдно обмочил брюки». А Горчаков даже жевать перестал, всматриваясь то в мое лицо, то в лицо Сюзанны. «Больно мы какие-то смущенные». «Ну, так получилось», — буркнул я. «Это не в счет, да?» — спросила Сюзанна Катина. «Но теперь она постоянно ищет». Я вздохнул, даже руки полуразвил в жесте сожаления. «Усилить крепление дирижабля или искать точку G?» «Нет-нет, не спрашивайте, что это, Сюзанна. Человек не может охватить все. Когда выбрал основное, от прочего приходится отказываться, иначе на главное не хватит ни сил, ни времени. Да и деньги на неглавное еще как уходит. Я лучше частично откажусь от поисков точки G, чем от поисков усиленного крепления оболочки». Горчаков с готовностью кивнул, даже плечи расправил до предела, готовый хоть сейчас отдать жизнь за величие Отечества. А Сюзанна с неловкостью усмехнулась. «Сложно, долго и косноязычно, но зато прямо и жестко, никаких иносказаний и других толкований. Ватбольский есть ватбольский. А что за дирижабель?» «Да», — сказал Горчаков, — «давай подробнее. Ты же все равно начнешь в одиночку, хоть маленькую модель». «Зачем?» — спросил я. «Чтобы показать, что поднимается в воздух. Это не надо доказывать, они поднимаются в Англии, Франции и даже в Испании уже лет 10. Проблема в том, как управлять, а не лететь, как огромные монгольфьи с толпой народа в корзинах», — Горчаков сказал настойчиво. «Но у тебя точно есть какие-то идеи?» «Есть», — признался я, — «но еще не знаю, за какую ухватиться. Но когда получится, я назову его Сюзанна, королева воздуха». Сюзанна чуть не поперхнулась жареной лапкой лебедя, уставилась на меня вытаращенными глазами. «Что, а вообще-то?» «Спасибо, Ватбольский. Только дирижабль толстый», — предупредил я. «Я тебя убью», — Горчаков кашлянул, привлекая к себе внимание. «Лишь бы не Долгоруковы», — сказал он. «Я сам готов умереть от руки Сюзанны». «Юра, ты все меры защиты принял?» Сюзанна сразу посерьезнела. «Я тоже ощутил зловещую темную тень, что нависла над моим поместьем». «Не все», — ответил я. только необходимые. Это как, у них связаны руки, напомнил я. Армию свою не сдвинули с места, император сразу узнает, а всякий сброд, неважно сколько его и как много ему заплатили, я вижу издали и принимаю меры. Горчаков грустно усмехнулся. После чего кто-то из Долгоруковых либо падает с лестницы и ломает себе шею, либо кому-то из них попадает в голову чья-то неосторожная пуля. Это уже все заметили. Даже я слышала, сказала Сюзанна легким голосом. Она подала колье Горчакову, тот встал, зашел со спины, умело одел ей колье на грудь и так ловко защелкнул замочек, что в моем мохнатом сердце шевельнулась зависть. Уж я бы подольше повозился там, наслаждаясь ароматом волос и грациозным изгибом шеи, любой лебедь позавидует. Сколько еще должно погибнуть Долгоруковых, сказал я с досадой, чтобы они наконец поняли. Да уже поняли, сказал Горчаков. Тогда почему, смешной ты, Юра, а гордость на что, а задетая честь, это твоим раздвижным измерителем не измерить, да называй его штангенциркулем, сказал я сварливо, а то как Долгоруков, ложное понятие чести, он закатил глаза, да какое ложно понятое, честь либо есть, либо нет, они уже не могут отступить, дураки, сказал я зло, себе же хуже, он посмотрел на меня несколько странно, да, так бывает, даже часто. Когда должен сделать что-то, что тебе невыгодно, но сделать надо, иначе уронишь честь. Что, не попадал в такие ситуации? Не верю, каждый оказывался и не по разу. Когда делаешь себе хуже, только бы спасти честь. Долгоруковы уже не могут отступить. Я сказал в раздражении, у них выбор, поступить по-умному или спасти честь в их понимании. И они, на то и мужчины, говорят красиво и пафосно, что лучше тупо погибнуть, но зато красиво и с честью. Он посмотрел, отвел в сторону взгляд. «Юра, ты немножко не то. Понимаешь так, словно ты не человек, а богомол или ящерица. Честь для мужчины – это все. Умри, но честь не замарай. Честь дороже жизни. За честь хоть голову снесть, да что говорить, сам знаешь. А вот и не знаю», – ответила что-то во мне. «Мой век, век рассудка и компромиссов. Век чести, век кровопролитных войн, не всегда за дело, а частенько вот так, когда ляпнул не то, а отступить стыдно. Только сейчас чувствую, за безопасность пришлось что-то отдать, но дело в том, что и другие отдали, так что можно бы считать, что в целом никто ничего не потерял, но остается какое-то смутное чувство большой и невозвратимой потери. Я сказал наигранно бодро, допивайте кофе, я покажу вам, пока в чертежах, каким должен быть дирижабль и какие грузы может перевозить, и увидите, почему покорит воздушный океан, как корабли завоевали моря и прилегающие к ним всякие там океаны. Пока они заканчивали с обедом, я с надеждой подумал, что император дал 2 недели на подготовку, первая уже пошла, но ни я, ни Долгоруковы не хотим такого позора, потому все насчет помолвки сломается гораздо раньше, либо в ближайшие дни, либо в конце срока, но помолвка не состоится, не состоится, не состоится. Больше тревожит, что предпримут Долгоруковы. У них, как ни крути, настоящая мощь, как военная, так и связи в высшем обществе, дружба с императором, промышленная мощь. Но неужели будут вот так глупо присылать наемников в надежде, что у какой-то группы получится? Самый простой и глупый ход, слишком предсказуемый. Я мог бы подсказать им вариант получше, но не стану, я не настолько богомолен. Глава 3. Еще сутки с Макгиллем устанавливали 3 станка, на котором наконец-то обучили всего 3 рабочих вытачивать пули. Рассказы про левшу хороши, поднимают национальную гордость, но на самом деле не только пришедшие в город в поисках работы крестьяне, но и городские, что вроде бы смышленнее, но руки как у орангутангов, даже пулю не в состоянии удержать в ладони, не уронив на пол 3. Оказалось, что и на станках далеко не всякий может, хотя что там сложного, половину работы делает станок, это же какое облегчение труда, но такой вот орангутанг готов вытачивать каждую пулю вручную, только бы не ломать голову, изучая работу на дьявольском механизме. Еще 3 станка для изготовления гильз привезли по нашему заказу из Англии, много ручного труда, но это пока, потом все устаканится, и дело убивания людей другими людьми пойдет шибче и веселее, ведь нет более важной задачи, чем убить как можно больше людей другой веры, национальности или просто живущих на хороших землях. Только так и доказывается преимущество в эволюционной борьбе, на вершину должен подняться лучший. А лучший, как было принято по результатам эволюции человека, тот, Кто убьет себе подобных больше других? За это время люди княгини Штельбаум собрали практически все травы, корни и другие ингредиенты. За некоторыми пришлось съездить даже на Кавказ и в Среднюю Азию. Из 140 трав и зелий княгине понадобится 8, остальное моим гвардейцам. Плюс закуплю на эти громадные деньги самое современное и мощное оборудование для солидной химической лаборатории. Операция вообще-то очень непростая, но, к счастью, на ощупь не придется. К моему времени все было открыто, проверено и даже успели сделать около сотни таких операций, но потом создали более простой метод, названный аугментацией, и каждый начал менять свое тело, насколько хватало дури. Даже забытые квадроберы вспомнились, но если раньше просто носили маски и бегали на четвереньках, то с открытием аугментации энтузиасты с легкостью перекраивали тела, чтобы не отличаться от животных. Аугментацию княгине сделать не в силах. Для этого нужна более точная и мощная техника, там один сложнейший узел квантового преобразователя размером с пятиэтажный дом, но откат на десяток лет можно получить и более примитивным способом. МакГилли время от времени посматривал озабоченно, наконец не выдержал, спросил: «Я смотрю, тебя совсем не заботит твоя помолвка с внучкой князя Долгорукова, а должна?» – спросил я. Он сказал с нажимом: «Юра, мы партнеры, будет плохо тебе, будет плохо и мне, а тебе чего? Ну тогда нашему делу», уточнил он с неохотой. «А для мужчин дело главное. Говори, что нужно делать, я на все готов, чтобы вывести тебя из-под удара». «Спасибо», сказал я, «пока справляюсь». «До вашей помолвки осталось 10 дней», напомнил он. «Уже и ты знаешь, весь высший свет знает», сказал он, «а с ними знают и банкиры, купцы, промышленники, и знают, что Долгоруковы стараются помешать всеми силами». «Всеми, понимаешь?» Я горько усмехнулся. «Еще бы, каждый день это чувствую», он сказал со вздохом. «Не думаешь, что у них получится?» «Надеюсь», ответил я. «За каждую попытку нападения несут реальные потери, это я тебе как соратнику сообщаю. Какими бы ни были отмороженными, вынужденно скажут своим. Стоп, так что я не заморачиваюсь этой удивительной помолвкой. Как видишь, занимаюсь своими делами». Он вздохнул, покачал головой. «А дальше что? Вот заключите договор, станете женихом и невестой». Я отмахнулся. «Не станем. Вот увидишь, эта помолвка сорвется по какой-то причине, а их сотни. Да и Долгоруковы не допустят такого позора. Скорее, сами ее удавят в последний день, это же настоящие людоеды. Как я слышал, для них жизнь человеческая ничего не значит». Он посмотрел на меня с укором. «А для тебя, для меня значит», — возразил я. «Я как крокодил, убиваю и рыдаю над трупом. Ну, фигурально. А здесь и рыдать не придется, вот увидишь. Помолвка сорвется, все останется на своих местах, а Долгоруковым придется смириться. Думаешь, оставит свои попытки? Я имею в виду, попытки избавиться от тебя, древние философы говорят», — ответил я. «На каждый удар нужно отвечать, как минимум, вдвое сильнее, тогда задирать перестанут». «Я отвечаю, еще как отвечаю. Лучше скажи, как с Кузбассом?» Он просиял, ответил с горделивой ноткой. «С документами уладил. Правда, пришлось вбухать прорву денег, это ж сколько земли пришлось хапануть в собственность. Думаю, даже Швеция поменьше. Хорошо, в тех диких краях земля почти ничего не стоит, но людей уже послал начинать. Юра, великое дело разворачивается, самого оторопь берет, да все путем, это тебе», — сказал он, «все по турецкому барабану, молодые все такие, а я вот ахаю. Самодержавие, — сказал я, — это крепкая власть, плюс электрификация всей страны, можно бы добавить и химизация, но тут есть сомнения, так что пока без вредной, но полезной химизации, ибо стране хорошо, а демократам плохо. Мы же лицом к народу, покажем ему свой добрый оскал». Он посмотрел на меня дикими глазами. «Акстись, какая электрификация, тут железными дорогами бы Россию опутать, а химизация вообще непонятно что». «Химизация», заверил я бодро, «это высокие урожаи и сытая страна, накормим ее наконец-то досыта, хоть говном хотя, нет, химические удобрения это хорошо и нужно в краткосрочной перспективе, нам бы сейчас страну накормить, а потом и химию будут жрать, человека можно ко всему приучить, капризные остались по ту сторону бутылочного горлышка». «Ты прав, великие дела предстоят, что на их фоне какая-то помолвка, что и так не состоится». Он вздохнул, перекрестился. «Вроде бы хорошее дело, породниться с таким великим родом, а вот не верю я им. «Чертовы аристократы!» «Хуже», — сказал я, — «бояре!» «Жаль, они основные соперники, как оказывается, и в деле!» Он вздохнул. «Да, почти всю оружейную промышленность подмяли. Раньше выпускали мечи, кольчуги, панцири, хотя кирасы и сейчас выпускают, но их винтовки, Юра, полное говно, если сравнивать с нашими. Выстоим», — проговорил я, но сам ощутил отсутствие уверенности в своем голосе. «Иначе такое дело рухнет, и Россия снова отстанет». Он тяжело вздохнул. «Ну уж нет, мы можем рухнуть, но Россия обязана удержаться и победить. Ладно, у меня еще с инвесторами непростой разговор. Надо ехать». «Спасибо», — сказал я искренне. «Спасибо, что все на себе тащишь, а мне оставил только мои чертежики». Он хохотнул. «Без чертежа только телегу в деревне можно мастерить. Представляю, какие чертежи были у господа, когда устройство вселенной продумывал. Отбыл МакГилл так же стремительно, как и появился, весь в огне и пламени. Для предпринимателя нет ничего более лакомого, чем перспективы быстрого расширения дела. А что будет успешным, не сомневается, глядя, как торговцы по всей России делают заказы на спички, что производит в Петербурге и на Бали утоляющие порошки, в которые я все-таки перевел зелье для лучшей транспортировки. Когда я ему рассказал, что и телеграф не предел мечты, Александр Белл уже работает над говорящим телеграфом, как он его назвал, это вообще поднимет нашу цивилизацию сразу на пару ступенек, так что можно и нам начинать работы в этой области. Он только спросил, сможем ли, а когда я уверенно ответил, что да, мы все сможем, он посмотрел безумными глазами, в которых я отчетливо видел, как мелькают огромные цифры то ли расходов, то ли прибыли. Проводив окрыленного предпринимателя, я вернулся на свой этаж. В коридоре своим изощренным слухом услышал из комнаты Сюзанны грозный гимн идущих в смертный бой, из которого ни один не вернется. Йо-вэ-йо, ран брунниджи, йо-йо-йо. Глаза защипало от звуков грозной и прекрасной песни, ставшей гимном на много поколений. Я осторожно открыл дверь. Сюзанна за столом с закрытыми глазами откинулась на спинку кресла, лицо чуточку искривилось, вот-вот заревет. Я сказал поспешно: «Сюзанна, простите, что мешаю сложным бухгалтерским расчетам, но у меня тут непонятки с железной дорогой, которую мы так запоздало начали строить». Она распахнула глаза, на меня даже повеяло легким бризом, ресницы у нее в самом деле классные, как сказал Маяковский, надменно лез ресниц на вис, посмотрела в упор, а я снова привычно ощутил некоторую оторопь. Крупные глаза небесной чистоты смотрят прямо в душу и не дают соврать, но я все-таки ухитряюсь, доказывая преимущество будущих поколений. Что с нею? Недостача материалов. Знаю, князь Горчаков распорядился послать туда отряд для проверки и охраны. Точно не знаю, признался я, МакГилл там день и ночь хлопочет, в России всего две коротенькие железные дороги, не считая сибирской. Везде нужны с железными рельсами и быстрыми строителями. МакГилл справится, заверила она, а вот ты, в Отбальский попал, еще как попал. Ты о помолвке? Вывернусь. Она покачала головой, лицо ее стало опечаленным, а в глазах я видел глубокую тревогу. Ты еще не понял даже, ты влез в очень не свое дело, и нам строить что-то на чужом и уже занятом месте. Это мои земли. Она вздохнула. Ты хорош как воин, просто удивительный, и с сильными бойцами управляешься, и в щелях как дома, будто оттуда и появился. А ты в самом деле не из щели вылез, даже придумывать что-то особенное можешь. Ты про спички, и про микстуру, добавила она, но для производства серьезного производства нужны люди другого склада. Я подумал, сказал с неохотой, ты права, из меня никакой промышленник, здесь вся надежда на тебя. Я тоже никакой, сообщила она, финансист это другое, но мы вместе сумеем подобрать людей. Она покачала головой, не сумеем. Вернее, это не поможет. Винтовки выпускают огромные промышленные предприятия. Они в руках очень богатых и могучих людей, в том числе у рода Долгоруковых. Это твои прямые конкуренты, но ты рядом с ними, комар. У них не только огромные деньги, но и власть. Думаешь, они захотят впустить тебя с твоими винтовками в свою оружейную империю? Я пробормотал, что всей оружейной промышленностью заправляют одни Долгоруковы. Нет, есть еще несколько родов, но более мелких, слова не скажут Долгоруковым, и подбирают только те заказы, которые Долгоруковы милостиво оставляют им. Крохи, в общем, дела, сказал я озадаченно, не думал, что и здесь уже все поделено, но они же как-то уживаются, не в одних же руках вся военная промышленность, не в одних, согласилась она, но за долгие годы, даже десятилетия притерлись один к другому, не всегда по-мирному, войны были еще те, но к этому времени многие даже породнились, а ты совершенный чужак, я вздохнул, ну да еще и угрожаю подорвать их благосостояние, вот-вот, в Отбальске, нас просто сживут со света, Долгоруковы это сделать обязаны, нас, она посмотрела на меня печальными, как у коровы, глазами, я же здесь, думаешь, когда ночью ворвутся чьи-то гвардейцы, кого-то пощадят, в этом случае убирают всех, а здания поджигают или взрывают, я отшатнулся, но как же патриотизм, мои винтовки намного лучше и почти по той же цене, это удар по обороноспособности, она посмотрела на меня, как на ребенка с его детскими игрушками, шутишь, никакой патриотизм не мешает убирать конкурентов любыми методами, сначала конкурентов, потом, врагов отечества, потому что конкуренты мешают жить лично мне, а враги отечества всего лишь отечеству, а оно большое, без нас отобьется. Я молча развел руками, в самом деле не зная, что ответить. Любому понятно, что такого возмутителя покоя в интересах аристократического общества лучше убрать. Все чаще вспоминал свою щель, до которой никак руки не доходит, уже начал сомневаться, что там вселенная темной материи, а что если там не она, а то, в чем 14 миллиардов лет что-то бабахнуло и пошла разлетаться возникшей материей наша вселенная, и не в пустоте разлетается, на ходу формируя звезды и галактики, не в вакууме, а в том, что всегда было и всегда будет в вечности, потому что константы времени в ней нет, вселенные могут вспыхивать, гореть несколько триллионов лет и гаснуть, и снова вспыхивать, а основа все та же, неизменная. Я еще не понимал, чем в этом случае могу поживиться, но человек та хитрая и пронырливая тварь, что везде ищет возможности, а я человек, плоть от плоти своего героического рода, что не только ищет возможности, но и сам их создает, если не находит. Мата, велел я, мне нужно в столицу, на пару часов, ты со мной, ради высокой любви мы обязаны, пропела она высокопарно, помнить, ментальной нитью мы связаны, тогда за мной в пузырь, когда научишься телепортироваться, телепортации не существует, но мы же, в других вселенных другие правила, отрезала она, а ты и вовсе взял этот пузырь не из другой вселенной, а до вселенной, во дворе тепло, отворил для нее окно, уже почти лето, она нырнула ко мне в кабинет, вместе спустились в подвал, и она, совершив изящный пируэт, у красивой все должно быть красивым, прыгнула за мною в пузырь. В кабинете дома на Невском чуточку затхлый воздух, лучшие доказательства, что никто не входил. Я быстро огляделся, но здесь пока делать нечего, сказал шепотом. Вылетишь через окно, но стел сдержи. Она выпорхнула молча, я закрыл окно так, чтобы через него никто в кабинет не влез, а сам вышел на цыпочках через дверь, не забыв запереть накрепко. Торопливо двинулся по коридору, надеясь никого не встретить, мне бы незамеченным добраться до автомобиля или просто выйти за ворота, там возьму извозчика, и фиг меня видели. В холле внизу голоса, я узнал дворецкого и оправдывающуюся перед ним кухарку, быстро спустился, но с опозданием увидел и по-хозяйски величественно выслушивающую их Ангелину Игнатьевну. Она повернула голову на стук моих подошв по ступенькам, лицо озарилось злобной радостью. «А, племянничек!» И снова неожиданно, «А китать в ночи?» Я ответил привычно. «Секреты рода, тетушка, а вы ушли в другой род, вам они теперь недоступны». Она кивком отпустила слуг, те торопливо поклонились и пропали с глаз, Ангелина же подошла вплотную, голос упал до зловещего шепота. «Не ври, не было в нашем роду такого, чтобы кто-то мог вот так исчезать и появляться». «Не было», — ответил я нагло, «а потом стало, уже после вашего ухода замуж в другой род. Мне брат не стал бы врать», — начала она с жаром, но запнулась. Каждый род оберегает свои тайны, а раз она ушла в другой род, то и доступ к секретам рода, а особенно к новым, оборвался. «У тебя что-то появилось свое?» «Вот именно», — ответил я. «Свое, тетушка. И хоть вы как бы вернулись в наш род, но я пока этого не признаю. Где вы были, Ангелина Игнатьевна, когда мои родители пребывали в горе и болезнях?» Она сказала зло. «У меня муж умирал, я не отходил от его постели. И только когда приставился перед Господом, и когда со всеми воинскими почестями похоронили, я договорилась о достойном памятнике на его могиле, и тут же отправилась к своему дорогому брату Василию, чтобы поддержать его и утешить в его последние дни. Я заметил злорадно, но не получилось, Она побагровела от гнева. «Что? Да я за своего брата жизнь отдам. Он единственное, что у меня осталось. А ты, говнюк, не наш. Я не чувствую в тебе благородства Ватбальских. Ты всегда был позором нашей семьи. И как только у тебя хватило наглости вернуться, я сказал примирительно. Ладно, хотите заботиться о моих батюшке и матушке? Заботьтесь. Но ко мне не лезьте. Тем более, что я не ваш, как вы умело выразились». Она фыркнула. «Пока считаешься нашим, то и тобой буду управлять я, пока тебе не стукнет 18, а до этого сумею выбить из твоей головы дурь. Не советую», — ответил я кротко. «Что ао?» Я прямо посмотрел ей в глаза, улыбнулся так, чтобы увидела мои красивые ровные зубы, а на нужных местах и клыки, доставшиеся от очень хищных и опасных предков. «Хватит пацифистских басенок, что человек был слаб и прятался по пещерам. Человек уничтожил всех этих пещерных львов и саблезубых тигров, уничтожил полностью, а шкуры бросил под ноги. Я пока не признаю вас», — сообщил я кротко, — «членом нашего рода». Она взвизгнула. «Кто? Ты? Не признаешь, если признали мой родной брат и все ватбальские Петербурга? Если я велю раскрыть секрет, ты обязан это сделать, ибо род превыше всего, и не дело, что мальчишка владеет тем, что может принести пользу всему роду». Я сдвинул плечами и хотел было пройти мимо в сторону выхода, но она цепко ухватила меня за рукав. «Стой, стой, а что за слухи, что тебя хотят выдать за Ольгу Долгорукову из того самого рода лучших людей? Это в боярской книге они лучшие», — сказал я, «а для меня так вообще говно на палочке». Она даже не обратила внимания на оскорбительное сравнение, сказала с нажимом. «Врут», — я ответил с неохотой. «Все равно у них ничего не получится, кроме состязания, кто из нас с Ольгой убьет другого быстрее». Она смотрела на меня выпученными глазами. «Так это правда, такое сокровище привалило, надо хоть на брюхе ползать, но чтоб влезть в их рот». «Еще чего», — заявил я, — «такого счастья не дождутся». «Ладно, тетя, я побежал, хотя бегать барону не солидно, но у меня дела, хоть ужом крутись», — велела она вдогонку мощным голосом. «Но чтоб в их великий род хоть ужом, хоть зайчиком». Глава 4. В Санкт-Петербургских ведомостях сообщили, что государь-император соизволил принять прибывшего в Европу полковника Кольта, имел с ним беседу. Я зло отбросил газету, Кольт проехался по Европе, патентуя свое изобретение, но в России с ним выпили, поговорили, император принял в дар два револьвера конструкции самого Кольта, и на этом все закончилось. А именно в России он так нужен в армии. Под бдительным взором Маты Хари я проторчал 4 часа в библиотеке лицея, стараясь найти хотя бы намек на те странности, с которыми столкнулся на втором уровне своей щели. Никто ни в одном трактате не обмолвился ни словом, а о таком бы точно трезвонили во все лапти. Во всех разломах, описанных даже в трактатах, что в закрытом для курсантов доступе, только монстры, монстры и монстры, редко слабые, чаще смертоносные, но все равно понятные и, если хорошо изучить, даже предсказуемые. Так что в моем разломе первый уровень вполне, как и положено для щелей, а второй что-то ну совсем другое. Словно пузырь образовался не на поверхности нашего мира, захватив часть животных и даже видоизменив их, а сформировался в их бозонном, где геометрия не та, как у нас, и пространство-время другое, если оно там вообще существует. Уже оценил, что время отсутствует, я просто наткнулся первым. Но раз наткнулся, нужно использовать на всю катушку, даже если это самая большая катушка Тесла. Мата Хари проникла в библиотеку вместе со мной, я только листал, она сканировала, постоянно комментировала извращенное человеческое сознание, разве можно такое описывать, да еще такими словами. Я наконец собрал книги, отнес на стол библиотекарю. Он поднял на меня взгляд усталых глаз. «Вы вроде бы уже смотрели эти книги, и тоже так быстро, надеялся», — сказал я с сильнейшим разочарованием, — «появится что-то еще поновее. Увы, застойные для магии времена, что вообще-то хорошо, только мало. Весна в разгаре, солнце весь день не просто грело дома и улицы, а разогревало, и когда наступил вечер, непривычно теплый и влажный, как на берегу Черного моря, за которое сейчас идет война, я не стал брать извозчика, пошел пешком. Мата Хари парит уже не над городом, а над участком, по которому иду, ни одна мышь не останется незамеченной. При ее скоростях никто не успеет вытащить клинок из ножен и замахнуться на меня, как тут же падет с пулей в голове, или с аккуратной дырочкой от лазерного импульса, что для полиции и жандармерии все равно выстрел из винтовки неизвестной конструкции. Потому я не дрогнул, когда за спиной раздался нарастающий топот копыт, по стуку определил, что нагоняет двухместная коляска, проедет мимо, но нет, кучер натянул поводья, останавливая со мной рядом. Дверца приоткрылась, женский голос сказал быстро: «Залезайте». Я тут же скакнул на высокую подножку, ввалился в пропахшие духами тесное пространство. Жарко, с этой стороны сиденье пусто, на втором сжалась в комок зло поблескивающая глазами Ольга Долгорукова в темном под ночь платье и в наброшенном на голову капюшоне. Сразу выпалила: «Ничего не думайте, я вам предлагаю признать свою вину, а я в ответ вас милостиво прощу, и на этом ссора между нашими старинными родами ко всеобщему облегчению закончится. Я уже знаю, что ваш род тоже старинный, хоть и не настолько, как наш». Я сел рядом, стараясь не касаться княжны даже рукавом. «Сами придумали», она сказала так же зло. «Это не важно. Мой род готов прекратить ссору, но для этого нужны основания». Я сказал холодно: «А как же закон тайги, то есть вашего рода, что обязательно достанете обидчика, где бы ни прятался, и во что бы то ни стало сведете с ним счеты?» Она ожидаемо дрогнула лицом, ответила не сразу и с трудом. Так было, но сейчас я слушал разговоры родни, а у меня только братьев, двоюродных и троюродных, больше 40 человек, и все говорят: «Овчинка выделки не стоит». «О», — сказал я, — «среди фанатиков появляются уже и прагматики. Если бы меня завалили легко, никто бы и слова не сказал, а вот сейчас, когда Долгоруковы мрут, как мухи зимой, начали задумываться, а что получит взамен помимо духовного удовлетворения? Кстати, вы как насчет духовности?» Она сказала нетерпеливо: «Отвечайте, вы согласны?» «Поскорее», я вырвалась тайком, «никто не знает, где я, начнутся поиски. Вы же мужчина, вы и должны постоянно извиняться перед женщинами». Я ответил с торжеством: «А я, знаете ли, суфражист». Распахнул дверцу и выпрыгнул на ходу. Пробежал чуть по ходу движения, гася инерцию, вскочил в ближайший переулок и затаился. Через минуту мимо с ревом пронеслись два автомобиля, я успел разглядеть мужчин с оружием наготове. «Ну да», — вырвалось тайком, «и никто не знает, где она, бедная, и что кому говорит». Выждав, когда шум колес утих, я повернулся и пошел обратно, стараясь по-прежнему держаться в тени домов. «Хорошо», — заметила Мата Хари, «женщинам верить нельзя, зато мне можно. Я женщина особенная». «Ты права», — сказал я, — «не вижу никакого шарма в женской брехне, ничего в ней милого. Или это я слишком математичен?» «В математичности нет слишкости», — уточнила она. «Математичен, значит, всегда прав». «Хорошо бы», — согласился я, — «математичен, по крайней мере, цел». Мелькнула мысль, что вообще-то я здесь как человек будущего, но соответствую ли, или все равно тварь дрожащая, не подминает ли меня, такого умного и всезнающего, под себя мир, заставляя подстраиваться под его варварские законы и обычаи. Когда добрался в имение, там в гостиной уже ждет МакГилль, читает газету и пьет кофе с еще горячими пирожками. Увидел меня, рывком поднялся, обнял, чуть не задавив в огромных лапищах. «Ну да, шотландец, они вроде самые рослые на свете», — дохнул запахом крепчайшего кофе. «Юра», — сказал он по-свойски, но я уловил виноватую нотку в его грубом голосе, — «на заводе опять пошел брак. Что за идиоты, им бы только подковы ковать в деревенской кузнице, но и там напортачит. Введи штрафы», — посоветовал я, — «в работе нужно быть аккуратными». «Как и вообще», — согласился он. «Но что делать, живут и двигаются, как сонные мухи. Тебе придется съездить, разобраться. Я строю еще 2 цеха, винтовок нужно много, их расхватывают, как горячие пирожки, но с таким браком вылетим в трубу». Я хотел привычно отказаться, мое дело думать и придумывать, но, с другой стороны, МакГилль обеспечивает полное финансирование, еще и вся администрация на нем, так что нехорошо рожу кривить, надо спуститься в производство и разобраться. Винтовки будем выпускать весь этот год, как, полагаю, в будущем подсуетятся конкуренты, потому нужно сделать все, чтобы прибыль вверх, а издержки вниз. На заводе пришлось пробыть не денек, как планировал, а 3 суток. Рабочие оказались крестьянами с окрестных земель, ничего мельче, чем саха, и молот в руках не держали, заскорузлые пальцы с трудом справляются с мелкими деталями вроде затвора или спусковой скобы, а и так сойдет в сложном механизме не работает. Десяток самых упорных и крикливых уволил, Вместо них взял совсем подростков, они гибче, быстрее схватывают новые, поднатаскал лично, результатами остался доволен. «Детский труд», — сказал я, — «вроде бы нехорошо, хотя и не понимаю, с чего вдруг, но сделаем короче рабочую смену, часов в 8, зато можно еще одну». МакГилли посмотрела задаченно. «Ух ты, вообще-то можно и 3, как раз в 24 часа укладывается, то в случае войны», — сказал я великодушно, — «ночью все-таки нужно спать, а две смены, да еще если бы без брака, все равно рост прибыли», — договорил он с воодушевлением. «Видишь, Юрий, у тебя голова на все варит, а процент брака постепенно сведем на нет». Я понизил голос, сказал тише. «В случае нехватки рабочих, привлекая женщин, работа не тяжелая, особенно на сборке, а женщины трудолюбивее, меньше требуют, работают молча». Он посмотрел на меня ошалевшими глазами. «Юрий, ты гений, оплатить им можно меньше». Я вздохнул, смолчал. «Котел прогресса раскочегаривается медленно, сперва будет ползти, как улитка, но я знаю, какую скорость может набрать, в самом деле голова закружится от мелькания». «Юрий», — сказал он с ласковым укором, — «ты вон как сразу проблему зришь в корень, даже видишь, куда идем, в прекрасный мир», — сказал я без уверенности. «А как там насчет баб?» — спросил он, вздохнул, потер красные от усталости глаза. «Прости», — вырвалось, — «это ты хорошо душишь, а у меня руки слабые, вот и прорывается такое, а и не выспался». «Статью принесли для нашей газеты, всю ночь черкал». «Что?» – переспросил я. «Ты газетку прикупил? Погоди, а как насчет типографии? Своя или печатаешь в арендованной?» Он ответил с некоторым недоумением. «Своя, но маломощная». Я подумал, уточнил. «Насколько маломощная? Хотя сейчас это не важно. Я вот все думаю открыть журнальчик. Не для заработка, да ты не кривись. Не кривись, не все приносит деньги сразу. А на отечество поработать не хочешь?» «Понятно, что не хочешь, а кто хочет, но если оно богатеет, то и мы богатеем, и голыми руками нас не возьмешь». Он поинтересовался, все еще морщись. «То есть журнальчик в убыток?» «Увы», — ответил я, — «но мы многое и сейчас делаем в убыток. Ты вчера с друзьями ужинал в Золотом Корне, во сколько обошлось, а в простой столовке было бы в 20 раз дешевле за такую же еду. А сколько денег бросают на скупки всяких там картин и статуй? Это же все равно, что сразу бросить пачки ассигнаций в сортир». Он поморщился. «Это меценатство, оно приветствуется. В сортир? Ну, в искусство. Хотя и непонятно зачем, вообще-то понятно, излишки денежной массы надо как-то утилизировать, иначе экономика будет перегрета, а инфляция нам пока незачем. В общем, журнал обойдется дешевле, чем закупка в Италии мраморных коней Бенито Амилькари Андреа за 12 миллионов золотых рублей. Не говоря уже о том, добавил я про себя, что корабль при перевозке в Россию мраморной композиции попадет в Эгейском море в бурю и навсегда исчезнет на большой глубине». МакГилли в неловкости поерзал на диване. «Если дешевле, то ладно, ты меня еще ни разу не подводил. Бери типографию. А что за журнал думаешь выпускать?» Я улыбнулся, очень довольный. «Спасибо, друг. На самом деле и он сможет приносить прибыль, но не сразу, и не так явно. Назову его «Наука». «Нет, обществу наука не интересна, лучше наукой производства». Он хмыкнул. «Обществу и это не интересно. Ему бы вкусно пожрать и чтоб был список доступных женщин на задней странице. Но производственники на всякий случай прочтут. Главное, с первого же выпуска дать что-то такое, чтобы и второй восхотели получить. Объявим подписку», — ответил я. «Что, у нас еще не знают такого? Ну тогда держись, а содержание заинтересует. Дело в том, что уже сделано множество открытий, что могли бы прямо сейчас преображать Россию и мир, но ими не заинтересовались, а заинтересуются разве что лет через полста-сто». Он в изумлении вскинул брови. «Что же это?» Я пожал плечами. «Да много чего. К примеру, вот мне для лечения одной женщины понадобится пичкать ее лекарствами 3 раза в день. Возможно, день, но если месяц, долго и утомительно. Хотя давно придумана и опробована капельница, ну да. Такая штука, что вводит сильное лекарство по капельке, чтобы не угробить больного, зато хоть целый час, так организм успевает справиться. С капельницей можно за неделю». Он хмыкнул, посмотрел на меня с интересом. «Да, а почему не выпускаем? Руки не доходят», — ответил я и пояснил. «Более прибыльных проектов хватает, но другие бы могли». Он подумал, сказал со вздохом. «Да, все не захватить, хоть и хочется. Но ты прав, если в твоем журнале будет такое, его раскупит. Такое, согласился я, и много другого, что уже придумано, но остается в ожидании, когда его заметит. Даже кальсоны пора давно сменить на трусы, так нет же, привыкли. Но нужно только сделать дюжину и показать, сначала аристократам, и заломить большие деньги. Да, для них важнее, чтобы подороже. Будем продавать только аристократам? Нет, ответил я автоматически, потом начнут покупать богатые купцы, адвокаты. Стоп, ты что, решил и пошив трусов наладить? Что-то мельчаем, мы же решили Россию индустриализировать. Он взглянул несколько смущенно. Да, когда прибыль вот она рядом, как не ухватить. Но металлургия, в первую очередь, тут ты прав. Я целиком и полностью за. Там и прибыль такая, в трусах никогда столько не найдешь. Глава 5. В глубине черепа раздался вкрадчивый голос Маты Хари. Шеф, на сегодня у царя дикой природы запланирован визит к княгине Штальбаум. Спасибо, сказал я. Что-то я совсем сдаю. Раньше сам все помнил, а теперь на твои плечи. Мои плечи, ответила Мата Хари с достоинством, твои плечи. Разве я не продолжение тебя, как вершина творения? Умница, согласился я. Хорошо формулируешь. Ты это и есть я, расширенный, аугментированный и более умелый. Я просмотрела дорогу, сообщила она. От дома на Невском ехать минут 15 лучше на извозчике. Я не стал спрашивать, почему на извозчике лучше, чем на автомобиле, она же часть меня, уже все просчитала, просто нырнул в пузырь, дождался Мату Хари, вместе вышли из дома, где я взял извозчика, а она красиво пошла на некоторой высоте, прекрасно зная, что я ее отлично вижу и под усиленным стелсом. Извозчик оказался лихачом, без нужды погонял лошадку, на крутых поворотах не сбавлял скорость, и уже минут через 10 натянул вожжи. Пру, я соскочил на мостовую, живут же люди, мелькнула не столько завистливая, сколько ошарашивающая мысль. Огромный дворец в 5 этажей, справа и слева пристройки, так что здание похоже на букву П, но с укороченными ложноножками, вокруг все на версту выложено крупной брусчаткой, смотреть любо-дорого. Огромный дворец сверкает, словно его каждую ночь натирают воском, высокие фонари перед зданием не просто фонари, а произведение искусства, им бы в Версаль, цены бы не было. Когда приблизился к воротам, те распахнулись, никто меня ни о чем не спросил, навстречу выскочили два лакея и угодливо осведомились, не нужно ли что-то нести. Я сказал, что амня-мя-ми кумпорта, и бодро поднялся по широченным мраморным ступеням. Ворота распахнул дворецкий, а в холле встретил еще один, красивый и представительный, фельдмаршал по виду, с достоинством поклонился. «Княгиня ждет вас в голубом кабинете», пророкотал он мощным голосом. «Вас проводить, найду», заверил я, «дайте только ориентир». Слово «ориентир» понял по-своему, величественным жестом подозвал одного из лакеев, бросил коротко: «Проводить до голубого кабинета». Лакей, приспособившись к моему шагу, двигался тихий, как амбарная мышь. Коридор мне показался огромным и слишком просторным, как тоннель под Ла-Маншем, но в конце концов мы подошли к массивной двери. Провожатый деликатно постучал и, услышав отклик, распахнул дверь, но порог не переступил, а поклонился мне, дескать, дальше для благородных. Голубой кабинет в самом деле голубой, как стены, так и диваны, обтянутые тканью голубого цвета, но кабинетом я бы не назвал, скорее по размерам смахивает на внутренности железнодорожного вокзала. Княгиня полулежит на диване, обложившись газетами, они же на столике и даже на полу. Я поклонился с порога. «Ваша светлость, свидетельствую свое почтение». Она отбросила газеты, поднялась на локте. «А, загадочный барон, получилось?» «Почти», ответил я и шаркнул задней ногой. «Все готово, нужно только добавить один ингредиент, но это совсем легко». «Какой ингредиент, что добавить?» «Вашу кровь», пояснил я любезно. Она проворчала. «Это вам легко, не люблю кровопусканий». «Никакого кровопускания», заверил я, «всего пару капель, чтоб зелье работало только на вас. Кроме крови нужен совсем маленький кусочек вашей плоти. Увы, такова медицина. Все это войдет в состав зелья. Точнее, это будет основой. Кому-то другому будет бесполезно, а то и навредит. А так в союзе с вашей кровью поможет вам в вашем желании. Потерпите. Сам терпеть не могу уколов, всегда отворачивался, но она, дитя этого века, бестрепетно смотрела, как я надрезал чуточку кожу на ее руке, сцедил несколько капель в пробирку и, плотно закупорив, сказал со вздохом: «Теперь чуть-чуть плоти». Она, не меняя выражения лица, легла на диване на спину, умелыми движениями подняла ворох платьев, оголяя сперва ноги, белые и полные, а потом и низ живота, хорошо хоть не до подбородка, сказала с недовольным вздохом. «Надо, так надо, берите». Не знаю, что она имела в виду под словом «плоть», у нас с женщинами часто разные определения, но, глядя на княгиню, понял, у нее только лицо похоже на кору старого дуба, посаженного Игорем Старым, а с телом как раз все наоборот. То ли из-за того, что никогда не видела жаркого солнца, то ли другие факторы, но с моего места она похожа на роскошную то ли белугу, то ли располневшую белорыбицу, тело пухлое, сочное, с теми складочками на боках, за которые так и тянет куснуть, абсолютно чистое, приятно располневшие. Пора вводить в моду трусы, мелькнула робкая мысль, или хотя бы в употребление, сам я постарался сдержать свое чисто человеческое, что не совсем вообще-то человеческое, взял ножницы, некоторое время выбирал место в пышных зарослях над лобком, очень уж мощный зов женских гормонов, напрямую обращенный к моим, наконец, не меняя выражения лица, срезал пару волосков, наиболее приближенных к интимному месту. «Все, ваша светлость», поднялся на ноги, чувствуя некоторое стеснение в теле, что не укрылось от ее внимательного взора, но лишь усмехнулась с некоторым превосходством. Когда голос ее звучал так же мощно, но с неким оттенком близости, что хоть и не случилось, но вполне могла быть, так что между нами уже установилось что-то вроде близости на уровне ниже пояса. «Мне работы на трое суток», сообщил я. «Правда, в поте лица. Когда к вам приехать?» Она медленно опустила платье, закрыв даже щиколотки, очень целомудренно, все еще лежа, повернулась на бок и облокотилась, груди под платьем тяжелые, как пудовые гири, сместились под действием гравитации в одну сторону. «Приехать сразу», — велела она, — «как только, так сразу».